К русским османы относились настороженно. Как-никак, а вековые враги. Но после того, как император Николай помог отцу нынешнего султана Абдул-Меджида в его борьбе против Али-Мухаммеда, этот настрой немного изменился. В отличие от англичан и французов, русские не предпринимали враждебных действий против Турции и не пытались влиять на внутреннюю политику империи. Вдобавок цены на металлы, паровые котлы и пшеницу у северного соседа оказались ниже, чем у западноевропейских или американских конкурентов. Поэтому неудивительно, что первую железную дорогу и первый телеграф проложили именно русские. Впрочем, это не мешало нынешнему султану приютить у себя врагов Российской империи, которые бежали сюда после поражения в Кавказской войне. Самым знаменитым из них являлся Шамиль, личность легендарная и почитаемая в мусульманском мире. После замирения Чечни и Дагестана имаму с десятком приверженцев удалось ускользнуть в Турцию. На время он затих и даже совершил хадж в Мекку. Но он оставался символом в глазах непримиримых, тех, кто хотел положить свою жизнь в борьбе с неверными. Поэтому, неудивительно, что через 2 года вокруг Шамиля стали сплачиваться силы, состоящие из религиозных фанатиков и наемников, которые проникали на Кавказ для продолжения партизанской войны. Под это благое дело нашлись спонсоры, кошельки которых находились в Стамбуле и в Лондоне. В Москве же стало ясно, что повторное появление Шамиля на Кавказе – лишь дело времени, а допустить этого никак нельзя. Когда в это, по обыкновению суетное раннее утро османской столицы, раздался стук в дверь, Василий Андреевич Готхард уже оделся и ждал посетителя, попивая утренний кофе. За неделю, проведенную в Стамбуле, капитан пристрастился к этому напитку и теперь с удовольствием смаковал его крепкий, горьковатый вкус. «Доброе утро, Василий Андреевич!» – поздоровался вошедший господин, одетый как типичный приказчик богатого купца в недорогой, но хорошо сидевший костюм и картуз с лакированным козырьком. «Входите, Дмитрий Федорович», — ответил Готхард, — «хотите кофе?» «Не откажусь», — ответил вошедший и, подвинув плетеный стул, уселся напротив капитана. «Чем обрадуете?» — спросил Василий Андреевич. «Подопечный почти из дома не выходит, только в пятницу покидает свой дом, идя на молитву в ближайшую мечеть. Зато к нему часто наведываются гости. Двое даже были европейской наружности. Предположительно британцы, хотя они остановились в гостинице, а не в здании миссии. Что интересно, здесь они действуют не таясь. Впрочем, это облегчает задачу. Какая у дома охрана? Охрана не маленькая. Сам дом обнесем высокой стеной, 2 метра. Самого имама охраняют 15 человек. Большинство живут непосредственно в доме. Есть несколько слуг, которые сменяются. Они же закупают провизию на рынке и отвозят почту, ежели таковая имеется. Думаете, нашей группы здесь хватит для проведения операции, или стоит попросить подмогу? Должно хватить. Тут главное внезапность. В крайнем случае, если по-тихому не удастся, применим револьверы. Но это, конечно, чревато. Постараемся сработать чисто. Что ж, в таком случае собирай всех вечером на складе, дабы обсудить операцию, а завтра ночью выступаем. Оставьте наблюдение за домом, на случай неожиданностей. А я предупрежу капитана Земцова, чтобы держал пароход под парами. Будет сделано, капитан, кивнул глава диверсионной группы. Ну, раз все ясно, давайте пока позавтракаем, предложил хозяин, наливая еще по чашечке густого, крепкого кофе. Ночью следующего дня группа диверсантов, одетая в черную форму, скрытно заняла позиции вокруг дома, где проживал Шамиль. 3 месяца назад на этой и соседней улице были сняты 2 дома, где поселились армянские торговцы. За это время они уже примелькались соседям, и все к ним привыкли. Кого удивишь купцом в торговом городе? В последнюю неделю из них скрытно велось наблюдение за домом имама. Дом круглосуточно охранялся и в саду, за стеной, находились собаки. Поэтому проникнуть незаметно не имелось никакой возможности. Штурм дома отрабатывали еще в подмосковной разведшколе, а посему каждый в группе знал свой маневр. Операция началась в 3 часа ночи. Диверсанты по спинам товарищей Споров вскарабкались на стену и спрыгнули в темноту. Уже через несколько секунд раздался лай собак, унюхавших чужаков. Но через несколько мгновений он стих. С собой солдаты несли остро заточенные саперные лопатки, которые в умелых руках становились страшным оружием. На лай собак прибежало 3 охранника, которых быстро утихомирили тем же способом. Не дав остальной охране, которая спала, опомниться, диверсанты разделились на 2 группы. Одна ворвалась в дом, в поисках имама, а вторая во флигель, где ночевала охрана. Во флигеле все закончилось за 2 минуты. За годы спокойной жизни чувство опасности у солдат имама притупилось. К тому же они проснулись за секунду до этого. Поэтому, несмотря на смелость, серьезного сопротивления они не оказали. Сказался эффект внезапности. Но в доме ситуация вышла из-под контроля. У спальни Шамиля дежурил охранник, который успел выстрелить в нападавших, а из комнаты напротив выскочил слуга с кинжалом. Появились первые раненые. Пришлось применить револьверы. Скрываться далее не имело смысла. Сам имам встретил спецназовцев выстрелами, но через мгновение упал на ковер, сраженный пулей. Через 10 минут после начала операции от дома отъехали 2 крытые повозки, которые, грохоча колесами, двинулись к порту. Погони за ними не наблюдалось. Уж больно внезапным оказалось нападение. С собой спецназовцы увозили тело имама, завернутое в мешковину. Когда через час в разворошенном доме появились солдаты столичного Сираскира и заспанные чиновники, они оказались очень озадачены, найдя на кровати Шамиля листок, на котором арабской вязью было написано лишь одно слово – «изменник». Узнав об этом, султан приказал скрыть этот факт. Хотя все следы указывали на русских, но мало ли что, а имам, как-никак, являлся символом сопротивления гиурам. Пока стамбульские чиновники пытались разобраться, что именно произошло, диверсанты уже успели погрузиться на борт парохода «Черноморец», который стоял под парами. Ночью из порта никого не выпускали, но за 10 золотых монет местный чиновник согласился закрыть глаза на это нарушение. Мало ли какую контрабанду захотели увезти эти моряки. Такие нарушения давно были в порядке вещей. Через сутки, когда пароход уже вышел в Черное море и находился на пути в Одессу, тело Шамиля с привязанным ядром выбросили за борт. В Москве не хотели, чтобы могила мятежного имама служила местом паломничества тех, кому присутствие России на Кавказе было как кость в горле. Тихий всплеск воды ознаменовал собой окончание целой эпохи и начало новой, более спокойной жизни. Глава 5. Официально Кавказская война закончилась в 1838 году с захватом горных аулов Чечни, где укрывались повстанцы во главе с Шамилем. Самому имаму удалось уйти, и спустя некоторое время он объявился на территории Османской империи. Но горы лихорадило еще 2 года, прежде чем на Кавказе восстановилось окончательное спокойствие. За это время успели восстать черкесы и адыги, большинство из которых в итоге переселились к османам. Большая игра продолжалась. Британцы очень ревниво относились к нашему продвижению на юг, видя в этом угрозу их влиянию в Индии и Средней Азии. Чтобы обезопасить доступ к жемчужине своей империи, индийским владениям, островитяне вторглись в Афганистан. Поначалу ничего не предвещало беды и все проходило по уже отработанному сценарию. Новый туземный князек сел на престол с помощью Ост-Индской компании и в благодарность предоставил право беспошлинной торговли и разработки ресурсов в своей стране. Но за 3 года колонизаторы своим поведением сумели восстановить против себя местное население, что в итоге вылилось во всеобщее восстание. Пуштуны перекрыли перевалы, ведущие в Индию, отрезав захватчикам путь к отступлению. Из 16 тысяч гарнизона и гражданских, живым до своих добрался лишь 1 человек. Это стало сильным ударом по самолюбию англичан. Многие из них винили в произошедшем Россию, хотя мы не оказывали какой-либо поддержки афганцам. Но виновных всегда удобнее искать среди чужих. Соответственно, островитяне возобновили поддержку мятежных кавказских племен и стали наускивать османского владыку против империи. Благо, с турками установились довольно хорошие отношения. Мы не пытались вмешиваться в их внутренние дела, а торговля с нами приносила им ощутимую прибыль. Многие промышленные товары из империи стоили на порядок дешевле европейских за счет низкой заработной платы и транспортных расходов. Вдобавок мы исправно платили пошлины, в то время как англичане требовали от Абдул-Меджида права на беспошлинную торговлю. Османская империя, так же как и Россия, нуждалась в реформах, и конфронтация с нами была им невыгодна. Зато бритам удалось установить контакт с мятежными горцами, в том числе и с Шамилем. Многие из них после окончания Кавказской войны нашли прибежище на территории Турции. Пока они сидели тихо, мы закрывали на это глаза. Но в начале 40-х годов опять участились нападения на отдаленные гарнизоны. В основном эти банды состояли из арабских и черкесских наемников, завербованных на английские деньги. Мы не боялись новой войны, так как большинство горцев были отселены вглубь империи или к османам, а на их место прибыли русские переселенцы. А посему у новоявленных мятежников не имелось базы для ведения настоящей войны. Но и эти булавочные уколы мы не намеревались терпеть и развернули настоящую охоту за главарями и организаторами новоявленных мюридов. За 15 лет птенцы генерала Соколова приобрели необходимый опыт и сумели создать довольно эффективную шпионскую сеть в Османской империи. В Турции проживало множество армян и православных балканских народов, симпатизировавших России. Поэтому внедрение нужных людей и сбор информации не представляли большой проблемы. Вдобавок, коррупция среди всех слоев чиновничества очень помогала решать проблемы быстро и незаметно. За год специально посланными отрядами диверсантов удалось устранить два десятка самых одиозных фигур, в том числе и нескольких англичан, которые неприкрыто снабжали повстанцев деньгами и оружием. Несмотря на то, что все следы указывали на нас, прямых доказательств ни у кого не имелось. Наоборот, султан Абдул-Меджид понял намек и отказал в гостеприимстве некоторым наиболее непримиримым джихадистам. Как я уже упоминал, ссориться с нами ему было не с руки. Замириться с англичанами так и не получилось. Растущая британская экономика все более зависела от колоний как источника сырья и рынков сбыта. Поэтому, встав на этот путь экспансии, они противопоставляли себя остальному миру. Их интересы, разбросанные по всему глобусу, входили в конфликт с интересами других великих держав, в том числе и России. В этом и была ахиллесова пята их политики. Ибо, наступив на мозоли всем ведущим европейским игрокам, они не могли рассчитывать на создание коалиции против нас, в случае обострения отношений. Потому и действовали из-под тишка, пытаясь насолить, где возможно. Нам же приходилось действовать крайне осторожно. Империи все еще требовался мир для завершения начатых реформ. Глава 6. Август в Париже довольно жаркий и душный, не самое приятное время сидеть в кафе. Местные заполняли бистро и бульвары в основном вечером, после наступления прохлады, когда солнце, наконец, начинало заходить за горизонт. Но двое молодых людей за небольшим, белым столиком, казалось, вовсе не страдали от духоты, увлеченно обсуждая между собой исписанные листки, которые лежали на столе, придавленные пустым стаканом. Впрочем, молодые люди были не местными. Одного из них звали Карл Маркс, а другого Фридрих Энгельс. «Дорогой Карл, вам обязательно нужно посетить Англию. Вы даже не представляете себе, насколько тяжело там положение рабочих. Здесь, в Париже, вы не сможете наблюдать того, как буржуазия использует людей для извлечения прибыли. Зато в Англии вы не встретите стольких интересных людей. Все они собрались здесь, в том числе и наши соотечественники. Французы пока еще меня не выгоняют», — усмехнулся Маркс, намекая на свое изгнание из Германии. «Еще несколько таких очерков о тупиковом развитии капитализма и вас вышлют и отсюда. «Можете не сомневаться», – отпарировал Энгельс, и друзья громко рассмеялись. «Думаю, нам надо вместе написать статью, где мы всем откроем глаза на ложные тезисы младогегельянцев, а то меня воротит от всей их никчемной болтовни и пустословия», – предложил Маркс. «На самом деле я хотел предложить вам то же самое. Мы можем разделить главы между собой и закончить эту статью уже до конца этого года. Чем быстрее мы будем действовать, тем больше шансов на успех. Вы не боитесь реакции наших друзей на эту статью?» Слово «друзей» Карл произнес немного брезгливо. «Ну, право, дружище, если бы я кого-то боялся, то никогда бы не стал коммунистом. Наоборот, чем смелее мы будем, тем больше людей признают нашу правоту. Я говорил с рабочими Манчестера, и вы удивитесь, насколько близко они воспринимают идею коммунизма. Здесь все считают меня радикалом, даже Бакунин. Впрочем, те полумеры, которые они предлагают, по факту ничего не решат. Но есть и те, которых мне удалось убедить в своей правоте. Вот почему я хочу написать эту статью. Пришла пора заявить о себе и четко изложить свою точку зрения. Что ж, через 2 дня я уезжаю домой, но мы сможем обсудить будущую статью. Обещаю приняться за работу, как только сниму шляпу в прихожей, пошутил Фридрих. Замечательно, тогда предлагаю пойти ко мне домой. Раз уж у нас так мало времени, нельзя терять ни минуты. Согласен, ответил Энгельс, только возьмем бутылочку красного. Нам предстоит долгая работа. Марк ухмыльнулся и кивнул в знак согласия. Через минуту двое друзей уже спускались по крутому склону Монмартра. Глава 7. Бум. Бум. Земля содрогалась от каждого удара молота, который раз за разом вгонял железную штангу все глубже в землю. Благо грунт оказался довольно мягким, и тяжелый стальной наконечник погружался все дальше в бурильную скважину. Николай Иванович Воскобойников оттер платком лицо. Все, кто находился вблизи от бурильной вышки, оказались покрыты мелкой пылью, которая как туман покрывала все вокруг. На вид, его детище выглядело довольно неказисто. 10-метровая башня, сложенная из бревен с прикрепленным к ней железным молотом, который приводили в движение лошади. Но, тем не менее, это была первая в мире попытка бурения нефтяной скважины. До этого нефть добывали в неглубоких колодцах, в местах, где нефть выходила на поверхность. Растущий спрос на русский фотоген в империи и в Европе требовал значительного увеличения добычи и переработки нефти. Николай Иванович, уже построивший первый в мире завод по производству фотогена в 1835 году, возглавил этот проект. На этот раз строился целый промышленный комплекс для переработки 150 тысяч тонн нефти, количество доселе неслыханного. И эти тонны следовало еще добыть. Изыскания, проведенные инженером, доказали, что земляного масла имелось в достатке, а посему, эта скважина должна была стать прорывом, на порядке увеличив добычу. Параллельно изысканиям и добыче, с нуля создавалась нефтедобывающая промышленность. Помимо переработки, фотоген требовалось хранить и транспортировать конечному покупателю. Каспийское море имеет закрытую акваторию, и чтобы транспортировать нефтепродукты вглубь империи и в Европу требовались специальные цистерны и хранилища в местах реализации. Поэтому в самом Баку строился завод для производства цистерн, а в Царицыне уже начали строить специальные вагоны-цистерны и огромные баки для хранения черной жидкости, спаянные из листового железа и меди. Николай Иосипович Крафт, привлеченный императором к этому проекту, предложил использовать стальные трубы для доставки нефти прямо на перерабатывающий завод. Этот первый нефтепровод мог заменить труд тысяч подвозчиков, которые перевозили земляное масло в бочках и в бурдюках, создавая живую цепочку из повозок и подвод на чавкающей и вонючей дороге, что вела к уже существующему заводу. Чтобы качать нефть, Крафт предложил использовать насосы, работающие на паровой силе. Для всего этого требовалось изрядное количество металла, зато и прибыль вырисовывалась фантастическая. Фотогеновые лампы уже проникли в каждый российский дом, быстро заменив свечи, как надежный и более яркий источник освещения. Горючую жидкость по достоинству оценили и в Европе, и в Османской империи. Оставалось только удовлетворить этот спрос. Бурильная установка работала бесперебойно уже 10 дней, но пока безрезультатно. «Николай Иванович, может, попробуем в другом месте?» Трубы уже на 20 метров спустили, а ее все нет. Окаянный, глава артели, Федор Павлович Игнатьев, щурясь от пыли, кричал в промежутках между ударами молота. «Не волнуйтесь, Федор Павлович», — ответил Воскобойников, — «здесь она, я это знаю. Нужно лишь еще немного потерпеть. Вот увидите». Игнатьев вздохнул и отошел. Нефть появилась аккурат после обеда. Инженер только закончил нехитрый обед в походной палатке, которая находилась в 200 метрах от скважины, как внутрь вбежал возбужденный и радостный артельщик. «Нашли! На 21-м метре нашли!» — прокричал он. «Бьет как фонтан! Половина моих ребят черные, аки черти!» Николай Иванович выбежал из палатки и увидел, как из-под земли бьет фонтан черной жидкости, немного отсвечивая на солнце. А вокруг него плясали в каком-то языческом танце полуголые, измазанные в нефти рабочие. «Вот видите», — радостно сказал инженер, — «немного терпения и все получилось. Теперь мы здесь столько вышек понастроим, как лес стоять будут. Сегодня же вечером напишу письмо Николаю Николаевичу. Теперь его черед сдержать обещание. Чтобы сотню скважин пробурить, много труб и леса понадобится». Вечером того же дня к Воскобойникову с визитом пожаловал Николай Осипович Крафт, который проживал неподалеку, в центре Баку. «Рад за вас, Николай Иванович», — сказал гость, — «ведь вы давно об этом мечтали. Теперь будет чем завод загрузить». «Спасибо, Николай Осипович. Вы тоже приложили тут свою руку, а посему этот проект не только мой, но и ваш. Признаться, после первой недели мне стало немного страшно, а вдруг не получится. Я, знаете ли, не сомневался. Ежели нефть во многих местах выходит на поверхность, а некоторые колодцы достигают в глубину десятки метров, то бурение не могло не принести результата. Так-то оно так, но когда каждый день ждешь, надеешься, а нефти все нет, поневоле начнешь сомневаться. Ну, думаю, теперь вы не сомневаетесь. Тем более, что бурение было именно вашей идеей. Да, мы уже начали заполнять цистерны. Хотя тут предстоит еще много работы. Подобного опыта нет ни у кого, и приходится решать некоторые проблемы по мере возникновения. Всего не предусмотришь. А как у вас обстоят дела с постройкой завода? Думаю, что месяцев через 5 мы закончим. Есть некоторые перебои с поставками из Царицына и Харькова, но для запуска производства это не критично. Да и вы, небось, не сразу пробурите все скважины. Пока же будем хранить нефть в резервуарах, что уже построены. Скорее бы уже железную дорогу проложили. Тогда нефть можно поставлять напрямую в цистернах. Эки вы нетерпеливый, Николай Иванович. Пока мы заканчиваем ветку на Астрахань. До Астрахани можно доставлять нефть пароходами. А через 2 года закончим ветку Тифлис, Баку. Но ранее не получится, уж больно рельеф сложный. Вы уже получили первые трубы из Царицына? Пока еще нет, нахмурился Крафт. Пока железной дороги не построим, очень нелегко доставлять грузы на такие расстояния. В первую очередь поставляются материалы для строительства завода. Но все чертежи уже готовы. Думаю, через год начнем строительство. Уж больно дорого выходит. Сталь, увы, недешево, да и больно много ее требуется. Зато и окупится быстро, возразил Воскобойников. Нынешний завод удалось окупить за год. Оно-то, конечно, так, согласился гость, но места здесь глухие и практически все приходится завозить. Это вам не Тифлис. Лет через 10 здесь будет лучше, чем в Тифлисе. Когда новый завод запустим, да старый перестроим, мы фотогеном весь мир обеспечить сможем. Тогда многие сюда переехать захотят. Уж больно места станут хлебные, усмехнулся Николай Иванович. Предлагаю за это выпить, сказал гость, и оба инженера чокнулись. Глава 8. Огонь. Лейтенант О'Коннор махнул рукой, и 12-фунтовые пушки одна за другой, вздрогнув, выплюнули свои чугунные ядра. Батарею сразу заволокло сизым дымом, который медленно расходился, открывая взору колонны синих мундиров, медленно поднимающихся по склону. Невдалеке послышались хлопки соседней батареи, и через несколько секунд над головами атакующих засвистела картечь, оставляя целые просеки на своем смертоносном пути. Американцы не остались в долгу, и уже через пару минут в 30 ярдах от позиции ирландцев разорвалось несколько ядер. Несколько осколков шипя вонзились в земляную насыпь, за которой находилась батарея О'Коннора. Недолет. Прислуга сноровисто прочистила стволы и приготовила орудия к бою. Приказав направить огонь ближе на 30 ярдов, лейтенант снова скомандовал: «Огонь!» О'Коннор, как и остальные 3000 ирландских наемников, очутился в Мексике год назад, поддавшись на уговоры мексиканских эмиссаров. Ввиду надвигающейся войны с США, президент Хосе де Урреа искал способы усилить мексиканскую армию опытными и дисциплинированными наемниками. Англичане этому не препятствовали. Любое усиление американских соседей им с руки. Вдобавок лучше иметь опытных ирландских вояк вдали от Изумрудного острова, где им в голову могут прийти всякие нехорошие мысли. Многие из ирландцев, вернувшись после контракта из Индии, не находили себе заработка, научившись за свою короткую жизнь лишь выполнять команды и убивать. Таких, воистину, лучше держать подальше. Неудивительно, что вояж мексиканских эмиссаров имел успех именно в Ирландии. Генри О'Коннор провел в Индии 7 лет, где успел повоевать в Кашмире, Пенджабе и Афганистане. Таких, как он, в ирландской дивизии было большинство. Недаром дивизия считалась самой боеспособной в мексиканской армии. Именно благодаря им удалось остановить американцев у Монтеррея и отбросить их за реку. Теперь, после потери Веракруса, генерал Хосе де Урреа в спешке перебросил дивизию на юг, к Пуэбле, где сосредоточилась мексиканская армия. После захвата Веракруса, стоившего американцам 700 убитых и более 1000 раненых, генерал Скотт сделал передышку. Его измотанные в двухмесячной осаде дивизии страдали от желтой лихорадки и дизентерии. Лишь получив подкрепление и боеприпасы, он решил двинуться дальше, на Мехико. Мексиканский президент и по совместительству верховный главнокомандующий тоже не терял времени даром, обучая ополченцев и концентрируя силы у Пуэблы. Мексиканцы заняли возвышенности, контролирующие железную дорогу на Мехико, укрепив их артиллерией. Благо, пушек и боеприпасов хватало. Русские, в обмен на концессии угольных месторождений в Кауиле, поставили мексиканцам 200 полевых и 30 осадных орудий с достаточным количеством боеприпасов. Генерал, по совету русских инструкторов, сделал ставку на артиллерию, расположив батареи таким образом, чтобы контролировать дорогу и лежащую внизу долину, по которой ожидалось наступление янки. И действительно, уже в 6 часов утра дозорные прискакали с сообщением, что вдали замечены колонны синих мундиров. Видимо, генерал Скотт, знавший о расположении главных сил мексиканцев, решил дать сражение поутру, пока августовская жара не вымотала его войска. Передовые колонны появились в небольшой долине внизу уже в 8 утра. К этому времени ирландцы уже успели позавтракать и подготовить боеприпас, расположив ящики в земляном укрытии. Впереди американской колонны скакали разведчики, дабы определить расположение главных сил и артиллерии. За ними в долину втягивалась синяя колонна, которая, разделившись, растопыренными пальцами направилась к возвышенностям, чтобы выбить оттуда артиллеристов. Лейтенант, выждав, пока гринго подойдут на расстояние эффективного выстрела, приказал открыть огонь. Опытные ирландцы открыли огонь почти в упор, внеся замешательство в ряды американцев, большинство из которых составляли ополченцы, а не регулеры. Тем не менее они продолжали продвигаться вперед с завидным упорством, а их артиллерия, в свою очередь, открыла огонь по мексиканским позициям. Одно из ядер с шипением ударилось в земляной вал перед батареей, обдав ирландцев комьями земли и закрыв обзор. «Чертовы янки!» — выругался О'Коннор. «Эй, Родерик, ты еще жив?» «Жив, сэр». «Куда я денусь?» — ответил ближайший к лейтенанту пушкарь. «Так шевелись быстрее, бери прицел вон туда». Командир рукой указал на группу полевых орудий, откуда им прилетел гостинец. «Остальные, целься туда же, иначе через пару минут здесь станет жарко». Орудийная прислуга забегала, одни поливали пушки водой, другие споро прочищали стволы и засовывали картечь. Затем, навалившись на лафеты, они нацелили стволы в середину американской колонны, где расположилась вражеская артиллерия. «Все готовы?» — спросил лейтенант. «Да», — ответили хриплые голоса вокруг. «Тогда огонь!» Снова, подпрыгнув, орудия извергли свои смертоносные гостинцы. Тем временем две американские дивизии, несмотря на обстрел, производящий страшные опустошения в их рядах, дошли до мексиканских позиций у холма и, разрядив ружья, пошли в рукопашную. Мексиканцы уже было дрогнули под их натиском, но тут подоспела кавалерия генерала Переса и ударила во фланг атакующим колоннам. Синие мундиры, ослабив натиск, попытались пустить в ход артиллерию, чтобы разметать кавалеристов, но их действия запоздали и, опасаясь за свои орудия, они оказались вынуждены отступить. Обе стороны ввели в бой подкрепления, и поля боя, вскоре, покрылось черным дымом, затрудняя пушкарям прицел. Сквозь гарь и копоть О'Коннор услышал боевой клич, а потом и увидел плотные порядки ирландской дивизии, которая со штыками наперевес врубилась в правый фланг американцев. Приказав своим солдатам приготовить орудия к переброске поближе к передовой, лейтенант увидел, как зеленые мундиры ирландцев, опрокинув первые шеренги янки, разрубили их строй пополам, внося панику в ряды синих мундиров. Мексиканцы, воодушевленные переломом в сражении, с новыми силами обрушились на противника. К О'Коннору подбежал капрал и, блестя зелеными глазами на черном от гари лице, прокричал: «Мы готовы выдвигаться, сэр». «Молодцы, давай вперед, поддержим наших», — прокричал в ответ лейтенант и вскочил на скамейку артиллерийской повозки. Сквозь грохот и дым было видно, что теснимые превосходящими силами американцы не выдержали и побежали. Победа была полной. Глава 9. Еще со времен покупки Калифорнии в 1833 году между нами и Мексикой установились довольно тесные связи. Благодаря активным действиям нашего посла в Мексике, Рихтера Бориса Александровича, удалось установить доверительные отношения с генералом Хосе де Урреа, ставшим в 1836 году президентом, взамен погибшего Санта-Анны. Ставка на генерала оказалась верной, ибо после решительной победы в Техасской войне его авторитет взлетел до небес. С помощью армии генералу удалось упрочнить свою власть, став сначала президентом, а после подавления мятежа оппозиционеров и полновластным диктатором. Но, как любой диктатор, он нуждался в поддержке армии, и именно мы помогали с ее модернизацией, поставляя мексиканцам ружья, пушки, порох и амуницию. Правление Хосе де Урреа пошло Мексике на пользу. Впервые со времен обретения независимости в стране появилась стабильная власть, что привело к росту экономики. Конечно, коррупция, бывшая бичом мексиканской политики, никуда не исчезла, но если до сих пор средства от налогов и добычи серебра просто разворовывались, оседая в карманах чиновников, то после подавления мятежа и усмирения, как либеральной оппозиции, так и клерикалов, часть средств шла напрямую на развитие армии и на закупку вооружения. Это дало толчок к строительству дорог и крепостей, дабы облегчить переброску войск в случае нового столкновения с американцами. Угроза молодой республики никуда не исчезла, ведь бывшие хозяева, испанцы, не оставляли надежды вновь подмять под себя бывшую провинцию, а в США набирали силу голоса в поддержку экспансии в Техас. Неудивительно, что мексиканцы нуждались в союзнике, которого они обрели в нашем лице. Со своей стороны мы были заинтересованы в спокойствии на своей южной границе, чему могла способствовать крепкая центральная власть и в транзите наших переселенцев через территорию Мексики, что значительно сокращало и удешевляло путь в Калифорнию. Поэтому, неудивительно, что торговые обороты между Россией и молодой республикой росли из года в год. Помимо вооружения мексиканцы закупали у нас дешевый текстиль, сельхозинвентарь, телеграфные аппараты и чугун. Русские инженеры и геологи помогали в разработке серебряных рудников, укреплении фортов Веракруса и разведке новых ископаемых, главным из которых стали месторождения угля в Коиле. Два десятка военных инструкторов помогали реформировать мексиканскую армию в соответствии с европейскими стандартами. Хотя, конечно, дисциплина и логистика продолжали оставаться ахиллесовой пятой мексиканской армии. Денег, чтобы оплатить поставки вооружения и работу инструкторов, у мексиканцев не хватало. Часть поставок они оплачивали серебром и поставками продовольствия и скота в Калифорнию. Остальное они отдали концессиями на строительство железной дороги и разработку угольных месторождений на севере. Таким образом, Российской империи принадлежало 40% акций железной дороги, которая со временем стала баснословно прибыльной. В 1844 году американцы предложили выкупить у Мексики Техас за 20 миллионов долларов, а также Новую Мексику за дополнительные 10 миллионов. Нас тоже не обошли вниманием. Русский посол в США передал мне официальное предложение от американцев продать Калифорнию за 25 миллионов долларов. Я, в вежливой форме, отказался. Хотелось, конечно, ответить, что мы не прочь прикупить американские права на Орегон, но лишний раз злить янки я не хотел. Наши отношения и так были натянутыми из-за нашего присутствия в Калифорнии. Американские китобои нуждались в надежной базе на Тихоокеанском побережье, и не раз лезли на рожон, появляясь вблизи наших берегов, или преследуя наши торговые транспорты. Лишь усиление Тихоокеанского флота фрегатами, заставило янки проявлять большую осторожность. Хосе де Урреа, тоже, отверг американское предложение. Но было ясно, что новая война не за горами. Предложением о покупке США обозначили свои позиции, и раз не получилось купить желаемое и разойтись миром, они выберут подходящий момент и приберут эти территории силой. Первый звоночек прозвенел, остальное являлось лишь делом времени. Дабы этого не случилось, требовалось укреплять армию для предстоящего вторжения. То, что оно произойдет, не вызывало сомнений ни у кого. Мексиканцы первыми попадали под удар, так как имели общую границу с США. Нас от американцев отделяли малозаселенные прерии и скалистые горы, что препятствовало переброске значительных сил. Впрочем, ежели им удастся подмять под себя Техас и Новую Мексику, у них появится отличный плацдарм для удара по Калифорнии. Поэтому в наших интересах было всемерно укреплять мексиканцев, чтобы этого не случилось. Официально, мы сохраняли нейтралитет, а продажа оружия и боеприпасов не считалась казус белли для войны. Англичане, тоже, поставили мексиканцам ружья и позволили агитировать ирландцев на службу под зеленым флагом. Никто им за это не собирался объявлять войну. Как я уже упоминал, денег в мексиканской казне постоянно не хватало. Поэтому пришлось предоставить им кредит в 3 миллиона рублей. Взамен мы получили концессию на все угольные месторождения на севере республики и право на разработку месторождений железа в центре страны на 20 лет или до погашения займа. Часть выделенных средств пошла на оплату 3000 ирландских наемников, составивших костяк мексиканской армии. Большинство из них успело приобрести боевой опыт в различных горячих точках Британской империи, и впоследствии они сыграли решающую роль во время американо-мексиканской войны. Остальной заем составили поставки оружия, в основном богини войны, артиллерии. Я помнил, что в известной мне истории преимущество американцев в артиллерии являлось одной из причин поражения мексиканцев. Поэтому я постарался максимально усилить республиканские войска полевыми орудиями. Еще со времен Техасской войны, Хосе де Урреа приложил много усилий для создания кадровой армии. К К 1845 году мексиканская армия насчитывала 35 тысяч человек, из них 5 тысяч кавалерии, в основном из улан. Вдобавок имелся обученный резерв в 20 тысяч штыков. Эти войска, обученные русскими инструкторами, были вполне боеспособными и имели довольно современное вооружение. Недаром, все свободные средства президент тратил на армию. Хуже обстояло дело с народной милицией. Традиционно, народное ополчение призывалось во время кризисных ситуаций, таких как мятеж или война. Вооружались они по остаточному принципу, в основном, полуржавыми ружьями времен наполеоновских войн при практическом отсутствии артиллерии. Второй проблемой мексиканской армии стало отсутствие собственной промышленности. Все оружие закупалось за рубежом, в основном у нас, но во время войны, когда на морских коммуникациях господствует американский флот и, учитывая время поставки, этот фактор напрямую влиял на возможность ведения продолжительной войны с сильным соседом. Ведь, даже если удастся отбросить американцев во время первых сражений, дальнейшее продолжение войны было под вопросом из-за отсутствия боеприпасов. Именно поэтому мы не поскупились на кредит, поставляя в Мексику запасы вооружения и боеприпасов. В 1844 году президентом США стал демократ Джеймс Полк, ратовавший за аннексию северных мексиканских территорий. Эта идея становилась все более популярной в США, хотя многие были против экспансии, боясь нарушения статус-кво между свободными и рабовладельческими штатами в пользу последних. Избрание президентом представителя Демократической партии означало войну. И действительно, уже в мае 1845 года американский генерал Закари Тейлор получил приказ начать скрытое сосредоточение войск у границ Техаса. Впрочем, эти приготовления стали довольно быстро известны благодаря местным индейцам, для которых границы не существовало. Генерал Де Урреа решил не медлить и призвал 25 тысяч ополчения, которое срочно обучалось в тыловых лагерях.